Глава 8. 134-63 годы до нашей эры. Исчезновение царевича. Для тебя, царевич, привели поистине царского жеребца. Усмири его. Только ты один способен на это. Конюх вел под усы черного, как вороново крыло коня. Тот, поднимая копытами пыль, не желал поддаваться человеческой воле. Его забрали из дикого табуна, только что пригнанного воинами для приручения. Это был вожак. Мощная грудь, массивный круп и бешеные глаза выделяли его среди других лошадей. Сильный он никак не хотел смириться с потерей свободы. Юный царевич Митридат также выделялся среди своих сверстников крепостью тела и силой духа. Не раз и не два вместе с другими юношами из знатных семей, отданными в обучение, он ходил на охоту. Тут не имело значения происхождение. Юноши состязались в искусстве стрельбы из лука и количестве охотничьих трофеев. Воспитатели прилагали все возможные усилия, чтобы их питомцы прошли сквозь горнило суровых испытаний. Им приходилось месяцами ходить по горам, ночевать среди кустарника, на циновках, питаться тем, что добывали, а ключевую воду почитать как дар богов. Много раз Митридат, наследников часто называли именем отца, побеждал в этих состязаниях. О его способностях Лаодике регулярно докладывал наставник Тичон. После смерти Эвергета, вызывавшей большие подозрения в своей естественности, она пристально следила за становлением сыновей. Младший Митридат Хрест всегда был при ней, его растили самые преданные кормилицы и учили лучшие учителя. Старший же, Митридат Евпатор Дионис, такое прозвище он получил за то, что, как бог Дионис уцелел при ударе молнии, в его колыбель обычно находился в горах. Такое воспитание наследник принимал как должное, ведь быть воином — это истинное призвание мужчины, так учил его покойный отец. Сомнение в том, что его семья — оплот любви и справедливости, настигли мальчика в весьма юном возрасте, когда на царских похоронах жрецы за его спиной шептали, что невозможно покинуть мир в расцвете сил так быстро. Он спросил мать, почему от нас ушел отец? Ответ был жестким. «О нашей судьбе знают только боги, и тебе, Митридат, не пристало думать об этом. Прими все как есть». Но царевич не хотел мириться с этим. Эвергет умер не по своей воле. Он был отравлен. К такому выводу пришел после похорон Клеарх, один из преданнейших воинов покойного царя. Из всех, кто мог быть причастен к его смерти, наиболее вероятным организатором отравления, а, возможно, и его исполнителем, была Лаодика. Клеар еще сомневался, глядя на нее в траурном облачении. Полные слез глаза и прижатые к груди сомкнутые руки подчеркивали страдания царицы. Однако вскоре эта женщина сбросила маску несчастной вдовы и, вступив на трон, продемонстрировала свой жестокий характер. Достигшая зрелой красоты, она, очевидно, стремилась утвердиться и выйти из тени покойного мужа. Это раньше, прежде чем ступить, Лаодика спрашивала разрешения войти, теперь же все было иначе. Казни некоторых ее обидчиков заставляли многих воинов задуматься о своей судьбе. В свое время они недооценили ее природную красоту, отказав ей в похоти. Так казалось царице. На самом же деле подобный шаг был для них невозможен. Это означало предать повелителя. Само собой задумались и отдельные жрецы, которые, выпивая лишку вина, опрометчиво высказывались о полном отсутствии рациональности в женском уме, даже если он царский. Большинство из них предпочли отправиться в странствие. В отдалении от этой женщины было все же спокойнее. Клеарх не менее других был встревожен происходившими событиями. Из тех, кто знал о пророчестве, осталось только двое — он и Лаодика. Царевич подчинит себе многие земли, и в мощи своей будет сильнее отца, — гласило предсказание Пифии. Но что же в таком случае будет с ней, Лаодикой? Смирится ли она со своей второстепенной ролью после того, как познала вкус власти? Клеарх знавал таких людей, и эта женщина не была исключением. По мере взросления Митридата мать все больше и больше от него отдалялась. И Клеарх напросился присматривать за мальчиком, быть ему наставником. Благодаря этому он всегда находился рядом с царевичем и мог внимательно наблюдать за происходящим. В нем все сильнее крепли подозрения, что школа мужества, которую положено было пройти наследнику, имела мало общего с воспитанием будущего воина. Сделав такой вывод, Клеарх стал тайно давать царевичу противоядие. Митридат верил этому человеку, как самому себе, и раз в месяц принимал снадобье. Постепенно увеличивая дозу, наставник хотел одного, чтобы наследника не постигла судьба его отца. Но появились и другие опасности. Фантазия Лаодики оказалась поистине неисчерпаемой. — Давай, царевич, ты же будущий великий воин! — неистовствовала толпа зевак, требуя от Митридата покорить дикое животное. Мальчик не знал, что ему делать. Почуяв это, конь стал безудержным. Его ноздри расширились, он фыркал и нервно горцевал, готовый легнуть любого, кто к нему приблизится. Митридат подошел к жеребцу и положил ему на холку руку. — Ну же, успокойся. — Стоять! — мысленно приказал он, и конь, ощутив внутреннюю силу юноши, постепенно затих. Не отрывая руки, Митридат обошел строптивого вожака сбоку и, резко оттолкнувшись от земли, вскочил на него. Необъезженный жеребец тотчас стал на дыбы, пытаясь сбросить наездника, но мальчик всем телом прижался к нему и обхватил шею так, словно у него были не руки, а настоящие клещи. Зеваки разбежались в разные стороны, а взбесившееся животное еще раз, неудачно взбрыкнув, увидело перед собой путь к свободе и рвануло так, что конюх, державший его на аркане, неожиданно оказался под копытами. Удар пришелся по ребрам, что-то хрустнуло. Бедняга лежал на земле, корчась от боли и широко раскрыв рот. Его крик был беззвучен, а гримаса на лице страшна. На следующий день старший из наставников, Течен, прибыл в резиденцию царицы с докладом о случившемся. Увидев Лаодику, он пал ниц, повелительница. «Моей вине нет оправдания. Как вы и велели, мы испытали царевича. Жеребец оказался небывалой мощи, не всякому опытному воину под силу совладать с таким, а для юноши задача непосильная. Встань! Течен, приказала Лаодика, раздраженная его раболепием и страхом. «Не жить мне! Не жить!» — крутилась в голове дрожащего наставника одна и та же мысль. Не глядя царице в глаза, Течен продолжил. «Конь понес? Правда, правда! Да так будто обладал силой вулкана! Воистину бешеное животное! Конюх и тот не удержал, и был растоптан копытами!» «Это ему по заслугам», — привычно жестко заметила царица. «Он мне давно не нравился». Течен ощутил, как по позвоночнику, оставляя после себя холодный след, поползла капля пота. Лаодика замолчала, но Течен не осмеливался подать голос без ее разрешения, и только когда она сделала знак рукой, заговорил. «Наследника мы искали днем и ночью, шли по его следам, пока земля не стала каменистой. Похоже, до этого места юноша держался на коне, а дальше... Там на холмах след потерялся окончательно». Голос Течена предательски задрожал, ему предстояло сказать «самое главное, но как?». Собравшись с духом, он выдохнул: «О судьбе царевича мне ничего не известно». Лаодика встала со своего трона и обошла вокруг трясущегося наставника. «Я еще не придумала, как покарать тебя, но...» «Ответь на один вопрос. С вами был Клеарх?» «Да, моя повелительница, был. Он обязательно подтвердит мои слова». Лаодика повернулась к евнуху, стоявшему у входа. «Позови начальника стражи». «Ну вот и конец», — испуганно подумал Течен, которого начала бить мелкая дрожь. Лаодика брезгливо созерцала, как из тщедушного тела наставника выходит наружу человеческий страх. Начальник стражи появился в дверях и, как положено, вытянулся перед царицей, не обращая внимания на коленопреклоненного человека. «Казнить!» Начальник стражи перевел взгляд на Течена. «Нет, не его, Клеарха. А этот, — царица ткнула пальцем в сторону Течена, — укажет, где его разыскать. Я помогу, я укажу. Вы так справедливы, моя повелительница, вы так справедливы!» Рыдал, словно женщина, наставник. Пока начальник стражи тащил его к выходу, он сквозь слезы, не переставая, благодарил царицу. Истерика Течена продолжалась еще некоторое время. Когда же он, наконец, успокоился, то вспомнил, что не доложил царице о том, что вместе с царевичем исчезли еще 14 юношей.